Глава шестая. Древние подлунные коммуникации форта Стеллар. Старые тоннели тонули во мраке. Здесь давно не ступала нога человека. Большинство коммуникаций принадлежали к раннему периоду галактической войны и в современности не использовались. Хьюго замер, сканируя очередную открывшуюся перед ними полость. Обвал. Давний. Судя по наличию атмосферы, вышележащие уровни по-прежнему герметичны, а это место заброшено, погребено и предано забвению. Детали окружающего медленно проступили из тьмы. Андроид внимал своему восприятию, одновременно транслируя его Даше. Проломленное перекрытие. Гора угловатого бетонного щебня, из-под которой виднеются детали серф-машины класса «Хоплит». Сверка с базой данных, она давно утратила гриф «секретно» и находилась в свободном доступе, явно указывала на одну из поздних модификаций. «Но почему тогда нет бронекапсулы?» — мысленно спросил себя Хьюго, перефокусируя датчики. Излучение проникло глубже, позволяя увидеть некоторые подробности внутреннего строения боевой машины. Старый пилотажный ложемент выглядел чужеродно, словно его демонтировали из более ранней модели и установили в рубку кустарным способом. В кресле желтеют кости. Скелет рассыпался. Останки обглоданы грызунами. «Что за странное место?» — удивилась Даша. «Эхо каких-то давних событий». «Путь наверх завален?» «Нет. Вижу еще два тоннеля». Андроид вскарабкался по осыпи. Из темноты раздался протяжный скрежет, вниз посыпались камушки. Зачем Хьюго полез в рубку, непонятно. Некоторые свои действия он не комментировал из-за третьего уровня программной свободы. Просто делал все ради выживания, как на заре освоения Дабага. Он ведь служил еще первому поколению колонистов, когда реагировать приходилось сообразно ситуациям, а... пояснить свои поступки можно потом. Тьма давила на нервы, и девушка вновь подключилась... к сканерам андроида, воспринимая мир его глазами. Датчики трансформировали сумрак, проявляя ближайшие детали окружающего. В поле зрения попали останки пилота. Хьюго снял с запястья погибшего браслет кипстека, затем добрался до оружия. Действительно, очень странно. В специальных креплениях пилотажного ложемента виднелась припорошенная белесой пылью АРГ-8. А среди лохмотьев экипировки тускло блеснул гервет и несколько запасных магазинов к нему. Древние колониальные образцы, такими оснащались транспорты эпохи Великого Исхода. Кем же был пилот? Он точно не из форта, пришел по связи голос Хьюго. Хоплит подбит при десантировании. Почему ты так решил? Характерные повреждения от плазмы на броне. Датчики выжжены, прыжковые ускорители разряжены, но боекомплект орудий не израсходован. Перекрытие обрушено в результате ракетных попаданий. Кто-то пытался штурмовать Стеллар. По моей оценке, это произошло лет 20 назад, но нам сейчас не до моментов истории. Андроид забрал кипстек, оружие и боекомплект. «Идем дальше», — заявил он, протянув Даше руку. «Вот, держи, на всякий случай». Хьюго помог ей взобраться по крутой осыпи, отдал пистолет и запасные обоймы к нему, оставив себе автомат. Даша промолчала, понимая логику его поступков. Война закончилась. Технологии ушли далеко вперед, раз уж их смогли вызволить из дрейфующей в космосе глыбы льда и вернуть к жизни. Но изменились ли люди? Хотелось верить, что в других мирах все обстоит иначе, но здесь и сейчас вес оружия привычно лег в руку. Хью, подожди, дай отдышаться. Вот уже час они карабкались вверх по узким расселинам и старым вентиляционным шахтам. Даша быстро выбилась из сил. Пару минут, не больше. «Нельзя останавливаться», — андроид транслировал ей файл сканирования. Глубоко внизу появилось множество сигнатур. «Кто, по-твоему?» — в изнеможении, присев у стены, спросила она. «Полагаю, дроны», — скупо ответил Хьюго. Даша дышала глубоко и судорожно. Физические нагрузки оказались непомерными для ее ослабленного организма. «Сможем их задержать, устроить обвал?» «А смысл?» — уточнил андроид. «Сейчас они не знают, где мы, иначе двигались бы целенаправленно». «Я долго не продержусь в таком темпе». «Тогда нам придется разделиться. Я отвлеку их, уведу по ложному следу. А ты продолжай восхождение». «Нет, плохая идея. Даже если выберусь, что буду делать одна?» В ее словах проскользнули нотки отчаяния. «Я тебя не брошу». Хью попытался ободряюще улыбнуться, но вышло не очень. Большинство мимических приводов по-прежнему не работало. Грим стерся, а сквозь потрескавшуюся пеноплоть проглядывал металл. Он протянул ей древний кипстек. «Взломан и совместим с твоим имплантом», — коротко обобщил андроид. «Повезло, что модель старая. Смотри». Он развернул голографическую модель подземелий. «Видишь вертикальную шахту?» Даша с усилием кивнула, оторвала истрепанный подол вечернего платья и принялась рвать его на длинные лоскуты. Затем сбросила неудобную обувь, обмотала тканью ступни и ладони. «Ты должна подняться по ней». Скан увеличился, показав развилку горизонтальных тоннелей. «Вот тут», — на голограмме вспыхнул маркер. «Остановишься и будешь ждать меня. Все понятно?» Она кивнула. На глаза навернулись слезы, но эмоции удалось сдержать. «Обещай, что придешь». «Обещаю». Андроид протянул руку, помог ей встать. «Ну, давай, ты сильная, справишься». Даша порывисто его обняла, а затем, не сказав ни слова, начала карабкаться вверх по ржавым скобам. Хьюго несколько секунд смотрел ей вслед, а затем решительно спрыгнул в пролом, оказавшись на уровень ниже. Среди сигнатур читались три крупные, нехарактерные для кибермеханизмов, энергоматрицы. Он не стал включать их в файл сканирования. Для Даши это стало бы еще одним тяжелым моральным ударом, несмотря на смертельные обстоятельства. Андроид продолжил спуск, пока не добрался до более или менее сохранившегося разветвленного участка древних коммуникаций. «Здесь их и встречу», — подумал он, размечая позиции. Вертикальная шахта вывела Дашу из заброшенной части подземелий, но легче не стало. Ее окатило зловоние, которое она не ощущала при подъеме из-за сильной тяги воздуха. Канализация. Судя по составленной андроидом карте уровней, до поверхности Луны Стеллар оставалось не более 100 метров. Фактически она сейчас оказалась в границах технического этажа, раскинувшегося под поверхностью города. Вода, пропитанная нечистотами, низвергалась из нескольких колодцев и текла зловонной бурлящей рекой, которую волей-неволей пришлось переходить вброд. Совершенно обессиленная, она кое-как добралась до нужной развилки тоннелей, где нашелся сухой островок. Губы Даши мелко дрожали от предельного напряжения. Холодно. Она присела у стены, закрыла глаза и прислушалась. Но разве за рокотом воды различишь какие-то другие звуки? Судьба Хьюга пока оставалась неизвестной. На связь он не выходил. Оставалось лишь ждать. Тремя горизонтами ниже древний колониальный андроид, уверенно передвигаясь в кромешной тьме, сдвинул поржавевшую дверь и оказался на пороге огромного помещения. Когда-то здесь находился цех сборки аэрокосмических штурмовиков класса «Гепард». Теперь о производстве напоминали лишь покоробленные остовы технологических корсетов, в одном из которых по-прежнему находился корпус боевой машины, да множество кабелей, свисающих от свода. Здесь произошел крупный пожар. Поврежденное оборудование хранило следы огня, секции потолка рухнули, а порванные энерговоды лишились изоляции. Погоня неумолимо приближалась. Хьюго пристально просканировал окружающие металлоконструкции, наметил несколько позиций, затем сфокусировал внимание на остатках древней электросети. «Хороший шанс принять бой на своих условиях», подумал он, активируя магнитные фиксаторы, встроенные в ладони и ступни. Этой опцией, предназначенной для условий невесомости, он пользовался и раньше. Память колониального андроида хранила многовековой опыт освоения враждебной к людям планеты. Вскарабкавшись на самый верх, где к стенам подземной полости крепился решетчатый балкон, опоясывающий периметр цеха. Он дотянулся до оголенных кабелей, пустив по ним слабый ток от своего источника питания. Тест оказался успешным. Переплетение поврежденных энерговодов вполне могло послужить примитивным оружием. Первыми в древний цех проникли два разведывательных зонда. Их андроид сбил выстрелами из АРГ-8, наделав много шума, чем намеренно указал преследователям свое местоположение. Движущиеся по тоннелям сигнатуры мгновенно изменили конфигурацию. Большая часть дронов устремилась к месту гибели разведчиков. Трое людей тоже свернули, но не полезли вперед, дожидаясь, пока кибермеханизмы подавят сопротивление. Хьюго отчетливо видел противников, но не спешил нападать. Преследователи исходили из заблуждения, что им противостоит древний хлам, не принимая во внимание, что на Дабаге андроиды сражались плечом к плечу с колонистами, отбив несколько попыток штурма планеты. Подходящим укрытием для Хьюго послужил корпус штурмовика. Гепард сильно пострадал от пожара, но броня машины сохранила экранирующие свойства, маскируя его энергоматрицу. Тем временем цех наполнился движением и звуками. Дроны, отправленные на поиск беглецов, планомерно обследовали огромное помещение, поднимаясь все выше, пока не достигли свода. В этот миг Хьюго покинул укрытие и несколькими точно рассчитанными прыжками добрался до намеченной заранее точки, пустив по сети высокое напряжение. Обрывки оголенных кабелей заискрили, а между отдельными секциями энерговодов внезапно возникли изломанные, похожие на молнии разряды. На пару секунд цех превратился в гигантскую ловушку. Большинство зондов и серф-механизмов, дымясь, рухнули вниз, а тех, кто волей случая избежал повреждений, Хьюго добил снайперским огнем. Три человека остановились. Они видели пронзительные отсветы рваными вспышками, осветившие коридор, а затем вдруг исчезла разведывательная сеть. Ни один серф больше не отзывался на запросы. Грохот выстрелов, довершивший начатое, не добавил преследователям решимости. Лезть в цех, где засел вооруженный андроид, сходу никто не рискнул, а Хьюго не стал дожидаться, пока они наберутся смелости. Убивать людей без жесткой на то необходимости он не хотел. Сканирующая сеть дронов уничтожена. Теперь он мог безопасно свернуть в нужном направлении к точке, где его ожидает Даша. К назначенному месту встречи андроид добрался лишь спустя 2 часа. Преследование продолжалось, но военные потеряли цель и пошли по ложному пути, ведя поиск намного глубже. Хьюго добрался до развилки тоннелей и увидел Дашу. Девушка сидела у стены, запрокинув голову. Ее одежда окончательно превратилась в лохмотья, губы пересохли и потрескались, а сканеры показывали повышенную температуру тела. Он сразу понял причину происходящего. «Даша, ты меня слышишь?» Андроид присел на корточки. Девушка на несколько секунд пришла в себя. «Хью, мне так холодно!» Ее лихорадило. Идти она явно не могла, и андроид, стоя по колено в нечистотах, отложил оружие, бережно поднял ее на руки, осмотрелся, сканируя тоннели, и решительно шагнул во мрак. Где-то внизу, за шумом падающей воды, раздавались иные звуки. Глухо рокотали тяжелые шаги, бряцало оружие. Кто-то в полголоса переругивался, нервно повизгивали сервоприводы. К преследователям подошло подкрепление, а зона поиска беглецов после первой неудачи значительно расширилась. Хьюго упрямо шел к намеченной цели, сопротивляясь течению подземной реки. Дашу он прижимал к груди, как маленького ребенка. Она осталась единственным смыслом его существования. Трогательная преданность своей хозяйке, помноженная на 3-й уровень программной свободы, в корне меняла образ мышления нейроподобного искусственного интеллекта. Внешнее поселение Форта Стеллар. 4 часа утра по местному времени. Этой ночью Роберту Кипли, молодому человеку лет 25, было не до сна. Не находя себе места, он мерил шагами тесное пространство кварт-капсулы, куда незаконно пробрался накануне вечером. До начала операции оставалось еще минут 30. Кипли впервые участвовал в крупной хакерской атаке и заметно нервничал. Устав от томительного ожидания, он подошел к единственному окну, открыл его и уселся на подоконник. Шел дождь. Улицы города, раскинувшегося в границах лунного кратера, тонули во мгле. Снаружи пахнуло прохладой. В разрывах дождевых облаков изредка проглядывали яркие звезды. Удерживающий атмосферу купол силовой защиты едва заметно мерцал, искажая перспективу. «Делов-то», — мысленно успокаивал себя Кипли, — «взломать сервер и скачать данные. Я же не один. Сетевая атака будет скоординированной». Парень невольно покосился на терминал кибернетической системы. Активировать его пока рано. Нужно дождаться условленной минуты, но как же невыносимо медленно тянется время. В подвале небоскреба в этот момент что-то гулко завибрировало, затем с шелестом отодвинулась облицовочная панель. За ней скрывался технический коридор. Несколько крыс прыснули в разные стороны, но, отбежав на некоторое расстояние, остановились нагло и заинтересованно глядя в сторону открывшегося проема. Эти твари во все века отличались чрезвычайным любопытством. В узком техническом тоннеле, предназначенном для перемещения ремонтных механизмов, появились плечи и голова андроида неимоверно древней модели. Он двигался с трудом, издавая характерный звук изношенных, требующих обслуживания сервомоторов. Выбравшись из лаза, он вновь потянулся во тьму, вызволив из теснины Дашу. Выглядела она ужасно. Одежда девушки окончательно превратилась в лохмотья, а в местах порезов и ссадин запеклась кровь. Она бредила, находясь в полубессознательном состоянии. Андроид склонился к ней, пытаясь уловить слабый шепот, срывающийся с губ вместе с обжигающим дыханием. «Хью, так хочется жить, милый», — едва слышно выдохнула Даша, на мгновение придя в сознание. Одного оброненного ею слова было вполне достаточно, чтобы андроид перевернул весь стеллар во имя спасения. Дашу сжигал вирус, попавший в организм во время трудного восхождения по заброшенным подземельям. Анализаторы Хьюга распознали исходный штамм, давно известный людям, но его местная разновидность, характерная для Стеллара, успела претерпеть сотни мутаций, против которых у уроженки Дабага не было антител. Ее лихорадило все сильнее. Хьюга выпрямился, осматриваясь. Нужно найти убежище. Даше требовался покой, чистая постель и лекарства, но кто предоставит помощь беглецам? Никто. Его взгляд пробежал по кабелям и трубопроводам, проложенным вдоль стен. «Потерпи, еще немного». Он пристально отсканировал коммуникации, надрезал изоляцию на одном из толстых жгутов проводки и вонзил в него иглообразный шунт, подключаясь к кибернетической сети здания. Да, андроид давно устарел, но в то же время он обладал рядом неоспоримых преимуществ. Кроме кибернетического ядра, системы Хьюга были оснащены искусственными нейросетями, и, что самое главное, он имел опыт войны, когда на анализ и нейтрализацию вражеской техники отводились минуты. С той поры андроид сохранил уникальные программные модули и навыки, которые не колеблясь пустил в ход. Схватка с системой безопасности здания протекала молниеносно. Хьюга на какое-то время замер. Все его вычислительные мощности оказались востребованы для решения мгновенно возникших задач, ведь он не хотел оставлять следов. Яростный всплеск информационной активности никак не отразился на окружающем, но спустя некоторое время подле двери одной из пустующих кварт-капсул внезапно зажегся зеленый огонек индикатора, и в базе данных появилась запись о новых арендаторах. Андроид втянул иглообразный шунт, вернулся к Даше, бережно взял ее на руки и пошел к лифту. Роберту Кипли откровенно не везло в жизни, иначе сидел бы он сейчас подле погашенного терминала чужой квартиры, вздрагивая от каждого шороха. По образованию компьютерный техник, а по жизни разнорабочий, перебивающийся случайными заработками, но не от ленности или дурных наклонностей, а в силу обстоятельств, сформированных отнюдь не им. На сетевое преступление его толкнула крайняя нужда. Кипли не являлся профессиональным хакером и нервничал все сильнее. Ситуация, когда грамотные, хорошо подготовленные специалисты вдруг оказались на обочине жизни, сформировалась не за один день. После войны, унесшей многие миллиарды жизней в науке и высокотехнологичных производствах, образовался острый кадровый вакуум. Но на Стелларе проблему решили быстро. Многие жители разоренных войной миров любыми способами стремились попасть на главную базу флота колоний. В конечном итоге специалистов с опытом работы оказалось достаточно для заполнения вакансий, а вот молодые выпускники институтов вдруг оказались не у дел. Лишь самым удачливым удавалось найти работу по специальности, и ситуация лишь усугублялась на протяжении последних лет. Кипли с удовольствием отправился бы на планеты периферии, но это не поощрялось, а цены на межзвездные перелеты откровенно кусались. На словах никто не ограничивал чьих-то свобод. Желаешь покинуть спутник Рори? Пожалуйста, эмигрируй. Но откуда молодым людям, только вступающим в жизнь, взять деньги на перелет в другую систему? Управляя погрузчиком в доке, можно заработать в лучшем случае на еду и оплату счетов за квартиру. Это Кипли прочувствовал на собственной шкуре. Он уже на протяжении 3 лет наблюдал, как его бывшие сокурсники один за другим тонут в пучине Форта Стеллар. Роберт пока что держался, влача безрадостное существование, но чувствовал, что предел терпению где-то близко. Он устал от прозябания, потому и согласился на весьма рискованное предложение, сочтя его шансом хоть что-то изменить в своей жизни. Кипли понятия не имел, сколь скользок избранный им путь. Навыки работы с кибернетическими системами — это одно, а способность разбираться в людях — совершенно другое. Парень наивно полагал, что разовая акция ни к чему его не обяжет, и не мог предположить, что изначально является отработанным материалом. Снова взглянув на часы, он принялся быстрыми, вороватыми движениями подсоединять тонкие шлейфы от своего кипстека к терминалу кварт-капсулы. От момента выхода в сеть через чужое оборудование до начала тревоги, которая неизбежно поднимется, у него было 5 минут и еще 10, прежде чем по адресу прибудет группа реагирования. Легко, если не учитывать, что в холле небоскреба уже находился наряд полиции. А на счете, откуда он должен был снять деньги после выполнения задания, никогда не числилось суммы свыше 10 кредитов. Роберт этого не знал. Его ждал внезапный арест, короткий допрос, а затем подземные уровни Форта Стеллар. Полицейских же ожидали премии за высокую раскрываемость, а заказчика — бесплатно выполненная работа. На этом порочный круг замыкался, и ничто не могло его разорвать. Модуль дополненной реальности спроецировал перед Кипли интерфейс программ взлома. В холле здания пришел в движение наряд полиции. В соседней кварт-капсуле Хьюго управлял трансформируемым пространством. Отработавший свое гигиенический отсек задвинулся в стену, а на смену ему из пола поднялась застеленная кровать, куда он бережно уложил Дашу. «Внимание, хакер в сети, кварт-капсула локализована!» Полицейский направился к лифту. «Хватаем, как только он сделает дело!» «Принял», — ответил по связи его напарник, блокирующий второй возможный путь отхода. Хьюго постоянно сканировал диапазоны связи и потому отчетливо перехватил короткий диалог. Сверившись с переданными по сети координатами, он понял, что необходимые события происходят в буквальном смысле по соседству. Смысл слова «хакер» был андроиду хорошо знаком. Ассоциативное мышление подсказывало — это вариант. Загнанный в угол парень может предоставить необходимую помощь и информацию. Учитывая критическое состояние Даши, риск был оправдан. Заслышав за дверью чьи-то шаги, Кипли вздрогнул, мгновенно переключился на систему наблюдения, и его вдруг окатило ледяным ознобом. Все, попался. Наряд полиции уже был в коридоре подле дверей. Но как они узнали? Почему так быстро среагировали? Он затравленно осмотрелся. В распахнутое окно по-прежнему врывалась уличная прохлада. Что же делать? В его воображении возник скользкий пластиковый подоконник, сотни метров дождливой мороси и влажный шлепок тела о стеклобетонную мостовую. Нет, сбежать он уже не мог. Отсюда никуда не денешься. У полицейских вышла небольшая заминка. Мастер-ключ почему-то не сработал, замок заклинило. В дверь начали ломиться. «Открывай, тебе не уйти!» В этот миг раздался приглушенный звук сервомоторов, и на подоконник со стороны улицы забрался человекоподобный робот в грязном рваном костюме. «Кипли, оцепенел. На секунду ему показалось, что это галлюцинация, нервы не выдержали, вот и мерещится всякое. К вящему ужасу андроид оказался настоящим. Он соскользнул внутрь кварт-капсулы, схватил ошалевшего от страха Роберта и поволок к окну. Тот хотел заорать, но не смог. От неожиданности у него помутилось в рассудке. Вскоре дверь поддалась под напором стражей порядка, и двое полицейских вломились в пустое помещение, по которому гулял холодный ветер, врывающийся через распахнутое окно. Старший наряда выругался. «Фрайк, вот же придурок!» Он выглянул под дождь. «Надо же, 30-й этаж!» В этот момент ошалевший от ужаса Кипли вжимался в мокрую стену здания. Андроид, вонзив в стеклобетон технологический манипулятор, цепко держал его, не давая упасть. Далеко внизу виднелся проблесковый маячок полицейской машины. «Какого фрайга? Ты кто такой?» Роберт в шоке попытался отползти вглубь кварт-капсулы, пока андроид закрывал окно. «Я тебя выручил», — спокойно констатировал Хьюго. «Теперь мне необходима ответная помощь». «А что надо-то?» — Кипли с опаской поглядывал на древнего робота. «Лекарства. Вот список». «И ради этого ты меня спас?» Парень мельком прочитал несколько строк, написанных от руки на обычном листе пласт бумаги. «Ты совсем древний, да? С сетью не дружишь? Знаешь, что такое онлайн-покупка? Пара минут, и дрон доставит тебе заказ хоть к дверям, хоть на подоконник по воздуху. У меня нет денег, нет легализации, а у дрона есть видеокамеры и сканеры. Я не могу оставлять информационные следы. Моя хозяйка в опасности». Кипли только сейчас заметил девушку. Видно, приболела. Что-то ей совсем нехорошо, в душе шевельнулось сочувствие. «А я, по-твоему, могу совершать покупки, да? Сам же выдернул меня из лап полиции. Они уже забыли про тебя». «Мечтай». «Так я и поверил. Поиски в этом здании прекращены. Полицейские думали, что внизу найдут твое тело, но его там нет». Андроид усмехнулся, высказывая очевидное. «Они сошлись во мнении, что тобой был использован модуль планирования. Сокрушаются, что недооценили ушлого пацана», — процитировал он. Кипли сел в кресло и сжал виски ладонями. Руки дрожали. Запоздалый страх накрыл осознанием произошедшего. «Что же теперь делать?» «Скрываться и искать возможность покинуть форт Стеллар. У нас хорошее положение. Предлагаю обмениваться информацией и действовать сообща». «Фрайк». До Кипли только сейчас дошло, что к прежней жизни он вернуться не сможет. На Стелларе почти невозможно укрыться от вездесущих систем безопасности, разве что уйти на самое дно города. Но и там периодически происходят облавы, да и жизнь на заброшенных подлунных уровнях отнюдь не сахар. «Ты всерьез думаешь улизнуть на другую планету?» «Да», — уверенно ответил андроид. «Но сначала Дарья Дмитриевна должна выздороветь». Его тон стал сухим, а формулировки какими-то штампованными. «Так ты поможешь?» «Ага. Только моя стат-карточка наверняка заблокирована, либо под контролем. Уничтожь ее. А метка импланта? Я ее изменю». «Серьезно?» — не поверил Кипли, понимая, насколько сложна такая техническая операция. «Вполне серьезно. У меня есть только одно ограничение. Я не могу разгуливать по городу, принимать доставку и вообще оставлять информационные следы. Все остальное решаемо». «Докажи». «Эта кварт-капсула недавно пустовала», — ответил Хьюго. «Можешь проверить. Я взломал систему здания и получил доступ, не подняв тревоги. Для более серьезных действий мне потребуется больше информации, современное программное обеспечение и ряд узкоспециализированных модулей. Так ты поможешь?» «Вот ведь заладил». «Да помогу, конечно!» Кипли окончательно осознал, что деваться-то ему некуда. «Андроид, конечно, стрёмный, но лучше так, чем в тюрьму». «В первую очередь лекарства». «Ладно, сейчас сделаю. Есть знакомые в теневой сети. Достанут что угодно, но им надо будет заплатить». «Через несколько часов». — отрезал Хьюго. «А твои знакомые смогут достать специализированные программные модули?» «Могут, но это дорого». «Попроси в долг, потом деньги уже не будут проблемой». «Взломаешь банк?» «Тебе лучше не знать подробностей. Просто договорись о доставке и прими ее». У Кипли голова шла кругом. Таких резких перемен в жизни он не предполагал, но андроид не дал ему возможности сосредоточиться на личных переживаниях, загрузив парня работой без зазрения совести, используя его связи. Организовать получение необходимых лекарств оказалось самой простой задачей. Хьюго требовалось много большее. Убедившись, что препараты начали действовать, андроид тут же переключился на новую тему. «Знаю, у людей твоего круга должны быть готовые программные модули для взлома защиты, скрытого проникновения и получения засекреченной информации. Возможно, достать?» «Какие именно тебе нужны?» «Все». «Но зачем?» «Я проанализирую их, что-то улучшу и, обобщив современные знания, создам собственные программы под конкретную задачу. Да, и еще мне нужны сведения о структуре сети Форта Стеллар. Мой кредит доверия не очень-то высок». «Тогда добудь, что сможешь, остальное купим». Хьюго был настроен решительно. «Деньги я достану», — вновь пообещал он. «Интересно, как? Мы теперь вне закона». «Это наименьшая из проблем. В сети существуют площадки, торгующие информацией?» «Да». «В теневом секторе такие есть?» Кипли кивнул. «Тогда для начала размести объявление». Он скинул парню короткий текст. «Координаты серф-машины Альянса, заброшенные подземные уровни форта, дорого, связано с риском». «Серьезно?» — удивился Роберт, прекрасно понимая, что артефакт такого рода стоит огромных денег. «У меня нет желания и повода шутить. Ты сможешь разместить это объявление?» «Да». «Но потребуются доказательства. Подробный файл сканирования устроит?» «Конечно. Надеюсь, без привязки к координатам, иначе нас могут кинуть». «Открой обезличенный счет в любой удобной для тебя системе. Файл сканирования не выдаст местоположение серф-машины, но по анализу возраста, структуры и химического состава сопутствующих обломков подтвердит, что реликт находится здесь. В оползень попали фрагменты окружающих горных пород, они характерны для луны Стеллар». «Ладно, сейчас сделаю, но думаю, мы сможем получить только часть денег. Наверняка покупатели захотят проверить находку. Если части суммы будут достаточно для покупки программ и оборудования, то я согласен», — ответил Хьюго. «Действуй быстро. Вот список устройств, которые я бы хотел интегрировать в свое ядро. Их нужно приобрести в первую очередь». Андроид заметил, что в душе Кипли идет борьба, отразившая на его мимике, и добавил: «Некоторую сумму сможешь оставить себе, и я не отказываюсь от обязательств. Мы с Дарьей Дмитриевной при первой же возможности покинем форт, а ты можешь отправиться с нами». «Куда вы полетите?» «Пока не знаю, но в любом случае это будет одна из планет периферии». «Согласен, заметано». Кипли тут же ухватился за открывшуюся возможность. «Но», — он тут же сник, — «неплохо бы иметь хоть какой-то стартовый капитал. Под честное слово, я смог достать лекарство, но что-то серьезнее мне в кредит не дадут. А ждать, пока кто-то заинтересуется координатами подбитой серф-машины, можно несколько дней». «Варианты? У тебя случайно нет какого-нибудь артефакта прошлой эпохи?» «Уточни. Ну, к примеру, твой кипстек подойдет. Антиквариат же. Давай его продадим. Ну и парочку кожухов с тебя снять. Только обязательно с оригинальной маркировкой. Есть коллекционеры, кто купит». «Кожухи не отдам. Самому нужны. Но есть идея получше». Он протянул Кипли кристаллосхему, снятую с серф-машины. «Подойдет?» «Оу, это то, что я думаю?» Парень слегка побледнел. «Модуль одиночки», — кивнул андроид. «Не тестировал, но внешне он цел. «С руками оторвут!» — обрадовался Роберт. «Даже знаю, кому именно предложить». Он погрузился в сеть, отправив несколько сообщений. Дальше события закрутились стремительно. Кристалла схемой боевого искусственного интеллекта заинтересовались сразу же. Цену дали явно заниженную, но выбирать не приходилось. Хьюго быстро подсчитал в уме, на что хватит предложенной суммы, и кивнул, давая добро. Вскоре на подоконник приземлился дрон, забрал товар, а на открытый Робертом счет поступила оговоренная сумма. «Делай заказ по списку». Хьюго скинул потрепанную одежду, затем снял несколько кожухов, обнажив ядро системы и главный сервомоторный узел. «Прими поставку. Мне лучше не отсвечивать перед сканерами. Расположусь вот тут». Он дистанционной командой открыл нишу, встроенную в стену шкафа, и залез внутрь, предварительно проверив состояние Даши. «Заказанные детали неси сюда по мере поступления. Программные модули скидывай мне по сети. Я установил локальное соединение с твоим кипстеком». «Ты его взломал?» «Поверь, это было нетрудно. По крайней мере, для меня». Ночь выдалась еще та. Кипли принимал доставки, скачивал из теневого сегмента сети гигабайты данных, а андроид занимался апгрейдами, приводя свое ядро к полной совместимости с современным оборудованием. Одновременно он анализировал полученную информацию, что-то программировал и успевал мониторить состояние Даши. К утру Роберт настолько устал, что в какой-то момент попросту вырубился в кресле, даже не заметил, как уснул. Разбудил его шум. Мельком взглянув на время, он понял, что уже близится вечер. Даша сидела за столом и пила горячий чай. Выглядела девушка неважно, но кризис явно миновал. «Привет!» Кипли подсел к ней. «Будем знакомы, я Роберт». «Даша?» Она слабо улыбнулась. «Хью мне все рассказал, спасибо». «За что?» «За помощь». «Да ладно! Ничего особенного я не сделал. Это твой андроид меня спас. Кстати, где он?» «Тут». — раздался голос. Кипли обернулся в тесном, трансформируемом пространстве кварт-капсулы. Спрятаться трудно, но Хьюго справился. Он разобрал часть стены, сняв облицовку, и теперь сидел за самодельной экранированной ширмой, напрямую подключенной к сети здания. «Эй, ты что там задумал?» «Планирую операцию. Все под контролем». «Какую еще операцию?» «Думаешь, специализированные программы нужны мне для общего развития?» «Ну нет, конечно. Значит, планируешь побег?» «Не совсем. Даша, введи Роберта в курс наших дел. Можешь ничего не скрывать. Он должен принять решение на основе объективной информации». «Постой, какое еще решение?» — насторожился парень. «Я собираюсь проникнуть на нижние уровни форта», — ответил Хьюго. «Надеюсь, ты мне в этом поможешь. А если откажусь, тогда мы распрощаемся, забыв о существовании друг друга», — произнес андроид. «Но сначала выслушай Дарью Дмитриевну». «Ладно, как скажешь». Кипли не стал комплексовать, набрал еды и снова уселся за стол. «Так о чем вообще речь?» Она коротко пересказала суть событий, тех, что случились с ней и Хьюго, пока не упомянув о главном. Роберт притих. Временами он с трудом верил в скупой рассказ девушки, настолько фантастично и жестоко он звучал. «Вот как-то так», — подытожила Даша. «Мне непонятен и неприятен послевоенный мир». «Да брось!» — машинально ответил Кипли, находясь под сильным впечатлением от услышанного. «Тебе просто не повезло. Нарвалась на двух ублюдков, а на самом деле все не так плохо. Стеллар, конечно, прогнил, спорить не буду. Но на других планетах нормальная жизнь, как до войны». «Как до войны». Его слова задели Дашу, но это была ее личная боль. Вряд ли Роберт способен понять состояние ее души. Зря Хьюго вообще поднял тему прошлого. Совершенно ни к чему впутывать Кипли в их дела и проблемы. «Значит, вы избежали и теперь хотите добыть информацию о делишках Джедиана Ланге. Но что это даст? По большому счету, я готов рискнуть», — неожиданно добавил он. «На Стелларе мне уже ничего не светит. Надо выбираться отсюда любым способом. Но, похоже, ты рассказала не все. Что именно вы хотите узнать? Это огромный риск. Должна быть очень веская причина, чтобы хакнуть сеть секретных уровней». Даша перевела взгляд на андроида, и тот едва заметно кивнул. «Хорошо». Она, наконец, решилась. «На самом деле, вовсе не я была главной целью Джедиана Ланге. Есть еще один человек моей эпохи, найденный среди обломков космического сражения и доставленный сюда. Его зовут Денис Велихов, лейтенант, уроженец планеты Кьюик. Числится погибшим. Хьюго выяснил, что такой человек действительно существовал и входил в состав экипажа Европы. Да и я его вспомнила. Он сейчас где-то там, в глубинах форта. Его используют в каком-то предельно чудовищном эксперименте, суть которого нам пока непонятна. А я...» Даша грустно улыбнулась. «Я просто страховка, средство воздействия в том случае, если что-то пойдет не так, и на Велихова потребуется надавить». «Не понимаю. Не вижу связи. Вы ведь, по сути, не знакомы». «Каким-то образом Денис оказался неравнодушен ко мне», — со скрытой болью призналась Даша. «Да я едва помню его, но сначала Джедиан, а потом и Бейкер проговорились, что мой образ почему-то крайне важен для Дениса. В момент своей смерти лейтенант Велихов думал обо мне». Никто не мог понять, как тяжело и горько дались ей эти слова, ведь любовь прошла мимо девушки, повзрослевшей в бункерах, охваченной ядерной зимой планеты. Тогда... На Европе, подчиняясь последнему порыву, она попыталась отрешиться от войны, хоть ненадолго вернуть мечту о непрожитых годах и несостоявшейся любви. «Оказывается, все это было рядом», — вдруг подумала Даша. Полвека она провела вместе с ним в одном саркофаге из мутного льда. Даша практически ничего не знала о Велихове, но чувства, что выжигали и согревали душу, были сильнее, чем любовь. Ей казалось, что они одно целое. Господи, сколько же горькой, нерастраченной нежности, оказывается, скопилось в ее душе. Не выдержав, Даша порывисто встала и отошла к окну. Хьюго внимательно посмотрел на Кипли. «Так ты поможешь? Что конкретно от меня потребуется? Ты устроишься на удаленную работу с допуском в интересующий меня подлунный горизонт. Остальное я сделаю сам».